Когда я открыла глаза, то увидела перед собой свекровь. Она сидела в кресле рядом с кроватью и читала какой-то журнал. Я ничего не поняла. «Светлана Георгиевна?» Еле слышно пробормотала я. Почему-то совершенно не было сил, и к тому же я была мокрая, как мышь. «Проснулась? Да ты вся мокрая. Слава богу, температура упала. Сейчас помогу тебе переодеться. Я что, заболела?» «Да. У тебя ночью было 40. Глеб так перепугался, но ему надо было мчаться куда-то, и он вызвал меня. Я сейчас пойду приму душ. Даже не думай». Она принесла махровое полотенце, протерла меня какой-то пахнущей уксусом пакостью и помогла надеть чистую рубашку. «Как ты себя чувствуешь?» «Не знаю, вроде нормально, только слабость. Скоро придет врач. Зачем? Не надо. Что значит «не надо»?» «Ты хочешь есть?» «Нет, только пить. Вот тут клюквенный морс. Откуда морс? Я сварила. Спасибо, Светлана Георгиевна». «Тебе надо было тяжело заболеть, чтобы понять, что я тебе не враг, да?» «Боже мой, Светлана Георгиевна, ладно уж, лежи и постарайся уснуть». Я закрыла глаза. Я знала, что со мной случилось что-то очень скверное, но что именно, вспоминать не хотелось. Видимо, организм от слабости отторгал тяжелые и непосильные сейчас мысли. Я просто лежала в полудреме, и даже свекровь ничуть мне не мешала. Вскоре пришла наша районная врачиха, очень симпатичная, толстая тетка, совершенно замотанная жизнью, но вполне доброжелательная, а главное — опытная. «Ну, с чего это вы вздумали болеть? Лето на дворе. Муж гремит на всю страну, а вы разболелись. Ну-ка, послушаем». «Ничего, сердечко хорошее, в легких чисто, давление немного низковато, но не катастрофа. Будьте добры, принесите мне ложечку, я и горлышко посмотрю. Только ложечку вымойте сначала, хорошо?» «Разумеется, вымою», — оскорбилась Светлана Георгиевна. Когда она выплыла из комнаты, врачиха шепотом спросила: «Стресс был? Стресс?» И тут вдруг в памяти отчетливо прозвучало: говорят, он трахальщик потрясный. И сразу заболело хорошее сердечко. «Да, был». «Ну, ничего, пройдет. Я тут вам выпишу успокоительное. А это свекровь ваша, что ли?» «Да». «Ох, мне моя свекровь всю жизнь отравила. Я теперь сама скоро свекровью стану. И тоже, наверное, буду девчонку мучить. Вот не нравится она мне. А вашей свекрови мы про стресс говорить не станем, хорошо?» Она мне подмигнула. «Мне все равно. Свекрови не любят, когда у снох стрессы бывают. По собственному опыту знаю». «Вот, возьмите», — величественно проговорила Светлана Георгиевна, протягивая врачихе блюдечко, на котором лежала ложка. Та сунула ложку мне в рот. «Ну, как я и думала, горлышко не очень, миндалины увеличены, но жить будете. Попьете лекарство, полежите, уход за вами хороший, пейте побольше, только не холодное и не горячее, витаминчики попринимайте, травки успокаивающие, а вот я вот тут выпишу, вам больничный ведь не нужен? Ну и славненько, выздоравливайте, и привет мужу». «Вы уверены, что у нее не воспаление легких?» — поинтересовалась Светлана Георгиевна. «На все 100. И не ангина, а на нервной почве. Такая температура может быть на нервной почве, может быть все, что угодно, вплоть до ложной беременности. Всего наилучшего». Врачиха ушла. «Саша, как я поняла, у тебя все-таки не ложная беременность, но и не простуда. Вчера что-то случилось, да?» «Нет, ничего не случилось. Ну, не хочешь говорить, не надо, а только я сразу заподозрила, что тут какой-то нервный срыв». В этот момент зазвонил телефон. Слава богу, она от меня отстанет. «Алло? Да, это я, Ульяна Михайловна. Она не может подойти, заболела. Ночью была температура 40. Сейчас, слава богу, упал уже, но у нее страшная слабость. Естественно, вызвали, и она уже была. Судя по всему, это нервная. Нет-нет, она не может говорить. Всего хорошего». «Саша, это твоя Ульяна звонила. Передает привет». «Спасибо. Я посплю, ладно?» «Разумеется, спи. Я пока приготовлю тебе что-нибудь поесть. У тебя в холодильнике пусто, но что-нибудь я придумаю». Я закрыла глаза. Спать мне не хотелось, но говорить с нею не было сил. Их вообще не было. Никогда бы не подумала, что она будет ухаживать за мной. Оказывается, я ничего в этой жизни не понимаю. Всегда думала, что Глеб меня любит, а его мать рада будет от меня избавиться. Нет, я сейчас ни о чем таком не буду думать, ни о чем плохом. Мне надо принять какое-то решение. Может быть, самое главное в жизни. Но для этого нужны силы и ясная голова. Значит, не сейчас. Хорошо, что можно вот так лежать и ни о чем не беспокоиться. Во всяком случае, пока. А там будет видно. Подумай лучше о хорошем. О бабушке. Например, бабушка. Я поеду к бабушке. Ну и что, что там жарко? Если уж она выдерживает, так и я выдержу, не растаю. Но, по крайней мере, я буду с человеком, которому я нужна, который любит меня. Уж в этом-то нет сомнений. Странно, что приглашение еще не пришло. Она ведь давно его послала. Наверное, шутки почты. Вот наберусь немного сил и поеду. А Глеб как хочет. Пусть за ним ухаживают те бабы, которых он так потрясающе трахает. Я чуть не завыла от острой боли, сжавшей мне сердце, но я же решила не думать о плохом. Не буду. Но как? Надо просто вспомнить все самое хорошее, что было в жизни, не связанное с Глебом. Но в моей жизни уже так давно все с ним связано. Я вдруг отчетливо вспомнила один из самых счастливых дней в своей жизни. Вспомнила даже запах моря и леса. Это была наша первая с Глебом поездка к Балтийскому морю. Мы снимали комнату в дачном поселке, были безумно влюблены друг в друга и наслаждались свободой. Стоял август, было тепло и дождливо. Кто-то сказал, что пошли грибы. Мы решили рано утром отправиться в лес. Я хорошо знала те места. Родители много лет подряд снимали там дачу. И вот рано утром, когда мы пришли к автобусной остановке, чтобы поехать в лес за 8 километров, где, я знала, бывало много грибов, мы вдруг увидели местную достопримечательность. Ученую ворону по кличке Якуси. Это было на удивление смышленое и забавное создание. На нескольких валунах остановки расположились торговки с нехитрым товаром, пучками моркови, вишни и смородиной в стаканах, яблоками. Никогда и нигде я не ела такого вкусного белого налива, и вдруг Якуси подошел к одной из торговок, вскочил на камень, опрокинул стакан смородиной и принялся ее клевать. Поклевав немного, он огляделся, соскочил на землю и важной походкой направился к эстонке, в сетке у которой лежал штрицель, витой сладкий хлеб. Он посмотрел на женщину, а так как она только улыбалась ему, он решил яснее выразить свое требование, клюнул ее в ногу и, видимо, больно, потому что она вскрикнула, но тут же отломила кусочек штрицеля. Все вокруг помирали с хохоту. Потом птица решительно направилась к Глебу. Тот как раз достал из кармана пачку сигарет. «Что, покурить решил?» — засмеялся Глеб и протянул Якуси открытую пачку. Тот внимательно на нее посмотрел и, что бы вы думали, клювом достал сигарету из пачки. Я чуть не подавилась от смеха и только пожалела, что мы не взяли фотоаппарат. Якуси подержал сигарету в клюве и бросил. И тут же потянулся за следующий. «Ну, брат, хватит с тебя», — заявил Глеб, убирая пачку. Тогда Якуси клюнул его в ногу, отомстил и направился к деревянному павильончику парикмахерской. В тот ранний час парикмахерская была еще закрыта, но, очевидно, там его прикармливали, потому что он вдруг начал туда ломиться. Надо было это видеть. Одной лапкой он уперся в дверь, а клювом пытался ее открыть. Это был аттракцион. Но тут подошел автобус, и мы с хохотом бросились к нему. День так весело начался. Ночью прошла гроза, и в лесу было душновато. Мне вдруг стало лень таскаться по лесу. Я села на камень у моря, сняла прозрачный дождевик и подставила лицо неяркому балтийскому солнышку. Глеб бродил где-то неподалеку, и вдруг я вижу, он какими-то гигантскими скачками несется ко мне. «Сашка, идиотка, что ты тут сидишь?» Он схватил меня за руку и, ничего не объясняя, потащил за собой. Он был так взволнован, что даже не слышал мои протестующие вопли. Наконец он замедлил бег и прошептал: «Смотри!» Поначалу я ничего не заметила, но, приглядевшись, вдруг завопила: «Господи, Глеб!» Вокруг был редкий низкорослый лесок, мелкие валуны, покрытые серебристым ягелем земля, и на этом ягеле всюду виднелись красные и красновато-коричневые шляпки грибов. Их было море, но каких? Изредка попадались подберезовики, но в основном это были подосиновики и белые. У белых здесь шляпки тоже были с красноватым оттенком. Ничего волшебнее я не видела в своей жизни. Мы словно попали в чудо-огород. Нас охватил сумасшедший восторг. Две довольно большие корзины мгновенно заполнились, а грибов было видимо-невидимо. Тогда мы стали складывать их в мой пластиковый плащ. Когда и он наполнился, я сняла с головы платок. Но сколько грибов влезет в платок? Глеб снял с себя майку. Черт с ней, она старая. В майку вошло очень много, но больше снимать было нечего. К тому же оказалось, что наша поклажа не только неудобная, но и очень тяжелая. И автобус придет не скоро, часа через два. Тогда мы сломали палку, навязали на нее узлы и, положив ее на плечи, пошли пешком к себе в поселок. Припекало солнце, пот лил с нас градом, идти было тяжело и неудобно, но мы так хохотали, мы были как пьяные, да что как! Мы были просто пьяные от счастья, от любви, от небывалой удачи. Уже подходя к дому, я с ужасом спросила: «Глебка, а что мы будем делать с таким количеством грибов? Их же чистить не перечистить!» «Есть мудрое решение, Санька. Мы оставим себе грибов ровно на одну сковородку, тем более у нас и холодильника нет, а остальные раздарим хозяйке и всем знакомым. Пусть тоже порадуются». А вечером мы ужинали в местном ресторанчике под названием «Нептун». Как сейчас помню, мы ели потрясающе вкусные рамштексы с картошкой, помидоры со сметаной, а потом еще и взбитые сливки. Дело в том, что себе мы грибов вовсе не оставили, ведь с ними надо было еще возиться. И пока мы роскошествовали в Нептуне, туда явился Якуси. Он деловито направился по открытой террасе к дверям кухни. Кто-то предложил ему пиво в мисочке из-под салата, который тот с удовольствием выхлебал. «Сашка, это птица к удаче. Как ты считаешь?» Мне тогда казалось, что все в нашей жизни к удаче. Что ж, через столько лет Глеб своей удачи дождался. Только мне от этой удачи уже не жарко, не холодно. Нет, вру, мне холодно, как будто меня голый высадили в Антарктиде. Но это не был озноб. Это был холод в душе. «Саша», — сквозь дрему донесся до меня голос свекрови, — «Глеб звонит. Возьмешь трубку?» «Нет, не могу». «Глеб, Саша не в состоянии говорить. Ты вечером занят? Я не смогу быть тут до ночи. У меня 8 ученик. Хорошо, я надеюсь». Раздался звонок в дверь. Свекровь пошла открывать. «И что все от меня хотят? Зачем она меня разбудила?» «Сашка! Ты что это удумала?» — услышал я голос Ульяши, и в комнату вдвинулся огромный букет пионов. «Опаньки! Ну и вид у тебя!» «Мне Светлана Георгиевна сказала, что ты хвораешь. Где взять вазу? Ты смотри, смотри, какие роскошные пионы! А я тебя жду-жду, даже волноваться начала. Звоню, а мне говорят, ты тут расклячилась. Ой, что у тебя с глазами? Такие глаза я видела только в греческой трагедии. Во времена моего детства в Москву приезжала гениальная греческая актриса Аспасия Папатанасио. Она играла Электру в зале Чайковского. Вот у нее были поистине трагические глаза. А ты кого играешь? Судя по выражению лица, наверное, Медею. Кстати, Папатанасио и Медею тоже играла. Хорошо, что у тебя нет детей. Твой красавец что-то натворил?» Перешла она на шепот. Соплей у тебя нет, кашля тоже. Значит, это нервы? Несовременно, детка моя. Это раньше у барышень чуть что горячка. Уля тараторила так возбужденно, что я поняла. У нее самой что-то произошло. Ведь она еще вчера хотела мне что-то рассказать. И вот примчалась, несмотря на то, что терпеть не может Светлану. «Ульяна Михайловна, вы побудете часочек с Сашей? Я должна сходить в магазин, иначе они тут с голоду помрут. Холодильник пустой». «Да-да, конечно, я побуду». Светлана удалилась. «Сашка, что у тебя стряслось? Не надо мне вешать лапшу насчет простуды, все равно не поверю». «У меня нет сил, Ульяша». «Что ты шелестишь, как умирающая?» «К сожалению, я, наверное, не умру». «О, понятно. Глеб кого-то трахнул». «Откуда ты знаешь?» «Догадалась, умная. И кого, интересно?» «Не знаю. Но, похоже, пол Москвы». «Ну и что?» «Как? Ну и что?» «Да так. Мужики вообще склонны к полигамии, а вернее к блядству. Это естественно. Если он не подцепил СПИД, ничего страшного, остальное можно вылечить. Уля, что Уля? Я оскорбляю тебя в лучших чувствах, да?» «Ну да. Ничего подобного. Просто ты жила много лет в шорах, а когда шоры спали... Впрочем, расскажи-ка мне все по порядку. Может, это еще полная чепуха. И не говори, что у тебя нет сил, найдутся. А расскажешь, сразу легче станет. Тебя, небось, распирает?» «Нет, это тебя распирает. Что там с твоим Сигизмундычем? Мы вчера с ним целовались, можешь себе представить, Уля? Где же вы целовались? У него в кабинете. Смешно, да?» «Нисколько. И как тебе?» «Да я даже не знаю. Ну, в общем, мне понравилось. А дальше-то что? Не знаю». «Он сказал, может быть, нам уже хватит общаться в этом кабинете?» «Как, по-твоему, что это значит?» «Это значит, что он хочет тебя куда-нибудь пригласить. Пригласил? Пока нет. И что ты ему сказала?» «Я как-то растерялась, если честно. Уля! Я понимаю, в моем возрасте и с моим жизненным опытом это чудовищно глупо, но, а может, тебе пригласить его в гости? Ему известно, что ты живешь одна. Почем я знаю, что ему там известно? Но ты волнуешься? Еще как! И это само по себе хорошо, правда? А то я себя уже чувствовала мумией. Ну все, я высказалась, и мне легче. Теперь ты излагай». Я рассказала ей о разговоре, услышанном в уборной. «И это все?» — воскликнула она. «Сашка, да ты же просто кретинка. Мало ли что болтают завистливые бабы, да об известных популярных людях всегда плетут не весь что, и это все знают, а ты поверила? Глупость высочайшей пробы. Но откуда же они могут знать? Что? Ах, что он великий трахальщик, да?» «Да. Сашка, милая моя, нельзя же быть такой наивной. Неужто ты думала, что Глеб хранит тебе незыблемую верность? С его-то данными. Но поверь, если баб много, это чепуха. Когда одна, это куда хуже. Улечка, пожалуйста, достань вон с той полки историю КПСС. Сашка, ты совсем умом тронулась? Пожалуйста, ничего не говори, но историю достань». Уля вскарабкалась на стул и достала толстый том. «На, возьми, извращенка. Ты будешь это читать? Еще чего?» «Вот». Я вынул из книги письмо и протянула Уле. «Это письмо? Я чужие письма не читаю принципиально. Хочешь, перескажи своими словами». Я пересказала. Уля задумалась. Вид у нее при этом был расстроенный. «Ты давно узнала?» — спросила она наконец. «Вчера». «А, теперь многое становится понятным. Сортирный разговор наложился на это письмецо. Уля, что мне делать?» «Ну, милая, это только ты сама должна решить. Я со своей стороны могу посоветовать лишь одно. Пока ты еще молодая, приобрети профессию, чтобы был кусок хлеба в руках, чтобы ты ни от кого не зависела. Это в наше время для женщины главное. Легко сказать. Я же ничего не умею. Так научись. В твои годы это несложно. Голова на плечах у тебя есть». поправляйся, вставай и начинай жить своей независимой жизнью. Я понимаю, это будет нелегко, но ведь не труднее, чем содержать мужика. Слава богу, материально вам теперь полегче. Я хочу уехать. Куда, скажи на милость? К бабушке. А что, это мысль. К бабушке надо поехать, тем более страна такая интересная. Но жить там... Ты ведь не останешься? Почему? Может, и останусь. На бабушкиных харчах? В неполные 34 года? Не смеши меня, Сашка. Нет, я не то хотела сказать. Ты хотела сказать, что черт знает, как давно не отдыхала, и отдых в Израиле совсем не кисло. Тебе это нужно. Но потом-то что ты будешь делать? Я не знаю. Теперь я уже ничего не знаю. Я, наверное, не смогу больше жить с ним. Не смогу. Не спеши, Сашка. Ты ведь его любишь без памяти. Да и куда ты уйдешь? Попробуй простить его на сей раз. Ты ведь впервые с этим столкнулась. Попробуй. Знаешь, я не хочу советовать тебе какие-то банальные вещи, но заведи тоже мужичка. Отдушину, так сказать. Переспи с кем-нибудь. Уля, да что Уля? Хороший левак укрепляет брак. Давно известная истина. Почувствуешь себя виноватой, и вина Глеба не покажется такой уж огромной. В этой жизни все относительно, Сашка. Но поверь, пока ничего такого уж экстраординарного не случилось. Сбледнул мужик. Зачем из этого трагедию делать? О, лифт приехал. Наверное, свекровь твоя явилась. Я лучше пойду. У меня от нее изжога. Уля наклонилась ко мне, поцеловала и шепнула на ухо. Держись, Сашка. Я смотрю, ты немного пришла в себя. — заметила Светлана Георгиевна. — Уже не такая бледная. — Саша, я купила клубнику. Будешь? — Нет, спасибо, не хочется. — Саша, надо питаться. — Ничего, не поем немножко. Может, похудею. — Хочешь бутерброд с ветчиной? — Нет, спасибо, Светлана Георгиевна. Мне ничего не хочется. Я вот морсу выпью. Очень вкусный морс. И еще посплю, пожалуй. Я устала. — Ну еще бы. Эта дама кого угодно уморить может, даже здорового. У меня от нее изжога. Я чуть не рассмеялась. Надо же, у обеих изжога. Саша, давай сейчас температуру померяем. И не спорь. Она сунула мне градусник. Температура была пониженная, 35,8. Это слабость, но ничего страшного. Тогда я, пожалуй, поеду домой. У меня сегодня еще ученик. Глеб обещал пораньше вернуться. Да вы идите, спасибо вам за все, Светлана Георгиевна. Если что понадобится, звони. С этими словами она ушла. Я осталась в полном недоумении. Что это с ней случилось? Неужели она узнала о сыне что-то такое, что заставило ее устыдиться за него? Она, кажется, сегодня даже ни разу не обиделась. Чудны дела твои, Господи! Я опять задремала и проснулась от телефонного звонка. С просонья я не разобрала, что звонок был междугородный. «Бабушка! Сашенька, детка, у тебя все в порядке? Мне что-то неспокойно уже со вчерашнего вечера. Что у тебя с голосом? Ты здорова? Бабушка, я так соскучилась. Сашенька, что-то все-таки случилось, да? Что-то с Глебом?» Мне безумно хотелось пожаловаться бабушке на жизнь, но я боялась ее огорчить. Она ведь такая старенькая. «Нет-нет, все нормально, просто у меня мигрень, только и всего, правда?» Ты меня не обманываешь? Ну что ты, бабушка? В твоем возрасте меня тоже мучили мигрени. Это наследственное. Саша, ты получила приглашение и список документов? Нет, пока не получила. Как странно. Впрочем, я знаю, что делать. На днях в Москву едет моя соседка по дому. Я перешлю приглашение с ней. Бабушка, я не хочу ждать осени. Я приеду сейчас, как только получу приглашение. Можно? Сашенька, как ты можешь спрашивать? Но просто у нас дикая жара, а дальше будет еще хуже. Ничего не растаю. Ты же там живешь, правда? И даже лучше себя чувствуешь, чем в других местах. А я твоя внучка, и, говорят, очень на тебя похожа. Значит, выдержу. Я обязательно приеду, плевать на жару. Может, мне еще и понравится. Я ведь не пробовала. Сашенька, милая, я буду счастлива. К сожалению, Миши сейчас нет в Араде. Я завтра позвоню насчет приглашения. Наташа едет через неделю. Она обязательно тебе его привезет. Знаешь, вечером у нас жить можно. Будем с тобой чаи гонять на балконе. Ты надолго можешь приехать? Думаю, да. Но ты говорила, что собираешься с Глебом в Италию. Это еще неизвестно, а к тебе я ужасно хочу приехать, просто сил нет, как хочу. Ты с ним поссорилась, да? Нет, бабушка, нет. Ну, не хочешь говорить, не нужно. Сашенька, я так рада. Если ты сразу пойдешь в посольство, то визу получишь максимум через недельку. Кажется, теперь на это уходит неделя. А билет закажу уже завтра. Миша тебя встретит. Ты с Инкой общалась? Да, она уже ходила на Сирано. И еще Глеб ей достал билет в Вахтанговский. Так что она под присмотром. Спасибо тебе, детка. Я едва сдерживалась, чтобы не зареветь в голос, а потому пробормотала. Бабушка, прости. Я должна бежать. Меня Глеб ждет. Да-да, конечно, беги, не буду тебя задерживать. Целую, деточка. Положив трубку, я попыталась разреветься, но у меня ничего не вышло. Почему-то слез не было. Разговор с бабушкой дался мне нелегко. Я была как выжатый лимон, но зато через неделю у меня будет приглашение, а через две, в худшем случае три недели, я буду в далеком маленьком городе Араде посреди пустыни. Я видел у бабушки фотографии этого городка. Масса зелени, красивые цветы, добротные дома. Говорят, пустыня успокаивает. Там, правда, пустыня не такая, как Сахара или Каракумы в кино. Но это не важно, я еще никакой пустыни не видела. Но зато вчера я поняла, что это такое. У меня в душе пустыня. Самая настоящая пустыня. «Санечка, как ты, маленькая?» Я открыла глаза. Надо мной склонился Глеб. Вид у него был не на шутку встревоженный. Я молчала. «Саня, как ты себя чувствуешь? Что врач сказал?» «Жить буду». «Санька, но что это было? Я так напугался. Ты бредила, металась, плакала». «Я не помню. Ну, ничего себе!» «Санька, милая, ты меня так больше не пугай. Я ж без тебя не могу. Это, наверное, от усталости, реакция. Ты такой воз волокла, а как стало полегче, расслабилась немножко, вот и выдала свечку. Ну ничего, оклемаешься, я тебя отправлю отдыхать к морю куда-нибудь, ты же любишь море. А потом поедем в Италию и еще... Санька, давай покажись все-таки врачам. Может, родим себе девочку? Ты же мечтала о девочке. Я тоже хочу девочку. С девочками хлопот меньше. Их в армию не берут, да? Может, и вправду махнешь к бабушке, покажешься врачам. Говорят, Мертвое море чудеса творит. А, Саня?» «Глеб, зачем тебе все это надо?» «То есть как? Разве ты меня любишь? Разве ты вообще... меня любил?» «Что-что? Санька, о чем ты говоришь, дурочка? Конечно, я тебя люблю. Даже не понимаю, как ты могла усомниться. Почему? Неужели тебе кто-то что-то напел в метрополе? А ты сразу и поверила? Глупенькая, ты из-за этого заболела, да? Как же мне тебя не любить? Кого же еще любить, дурында моя?» Он целовал меня, обнимал, шептал ласковые слова, а мне так хотелось ему верить. «Я знаю совершенно точно, у нас все будет хорошо, и ребеночка мы родим, нам еще совсем не поздно. У нас будет такая красивая девочка, просто мисс Универсум, и мы ее назовем тоже Александрой. Александра Глебовна Ордынцева. Очень здорово звучит, тебе не кажется?» «А чтобы вас не перепутать, буду звать ее Шуркой. Шурка Ордынцева. Мне нравится». «Глеб, перестань». «Нет, не перестану. Я вчера чуть с ума не сошел. Мне было так больно, так стыдно. Ты столько для меня сделала. Ты такая самоотверженная, такая добрая. Я тебе обещаю, у нас теперь все будет хорошо, Санечка. Глеб, оставь меня в покое. Я устала». «Я знаю, что ты устала, Санька, родная. Я ведь всем тебе обязан, я знаю, ты не думай. Что там тебе про меня напели?» «Ничего, не трогай меня, Глеб. Я хочу спать». «Спи, конечно, спи, только запомни. Я без тебя не могу, ты мне нужна. Выздоравливай скорее». Рядом с ним было так привычно, так тепло и хорошо, что я заснула под его ласковый шепот. Проснулась я, когда уже светало. Глеб спал, как всегда, держа меня за руку. Я не слышала, как он разделся, очень крепко спала и почувствовала себя значительно лучше. Я смотрела на него такого красивого, такого родного. Нет, это все ерунда. Права Уля, мало ли что говорят о популярных людях, мало ли небылиц плетут. Но Эл не небылица. Ах, это было так давно, 5 лет назад, даже больше. Нет, я заслужила сегодняшний успех, наверное, наравне с Глебом, и, несмотря на каких-то баб, он любит меня по-настоящему. Чем черт не шутит? Может, и в самом деле я смогу родить ребеночка? Вот, по крайней мере, теперь я знаю, что буду делать в Израиле. Я покажусь тамошним врачам. Вдруг они сумеют мне помочь. Лика мне говорила, что одна ее подруга в Москве никак не могла родить. Дети умирали в ней перед самыми родами. Так было 3 раза. А потом она уехала в Израиль и одного за другим родила 2 чудесных детей. А если у меня родится ребенок, Глеб никуда не денется. Он наверняка будет чудесным отцом. Да, конечно, я пережила стресс, но теперь все будет иначе. Теперь я все силы положу, чтобы иметь ребенка, и если это будет девочка, я назову ее не Сашей, нет, я назову ее Марией, в честь бабушки. Мария Ордынцева. Это звучит лучше. В конце концов, наверное, нет женщины, которая не столкнулась бы с изменой мужа, а тем более такого мужа. Ничего, это надо пережить, и не такое переживали. «Санька, ты проснулась?» «Да, давно». «И как ты?» «Лучше». «Санька, только не вздумай вставать. Обязательно надо отлежаться. Тебе это давно нужно. О, у тебя уже цвет лица совсем другой. Сейчас я принесу тебе кофе в постель. Хочешь?» «Хочу. И чего-нибудь поесть. Я жутко голодная. Будет исполнена, моя госпожа». И в самом деле, через несколько минут он принес мне кофе, 2 бутерброда с ветчиной и свежим огурчиком, а еще блюдечко клубники. «Довольно?» «Вполне». Он с умилением смотрел, как я ем. Потом забрал посуду, отнес на кухню. «Санька, я сейчас убегу на весь день, у меня куча дел, а в 6 съемки вернусь поздно. Попросить маму к тебе приехать или обойдешься?» «Обойдусь, Глебка, не стоит ее тревожить. Она меня вчера и так растрогала». «Я сам не ожидал. Она так испугалась. Впрочем, неудивительно, ты ведь очень редко хвораешь. Ну все, солнышко, я побежал, а ты тут оттянись по полной программе».